Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 352. После огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милостью своею. Третья книга Царств, 19 глава, 12-13 стих. Посмотрите, как заботливо и милостиво Бог обращается со Своим удрученным рабом. Он знал, что у Илии преданное сердце, и что он искренний человек, любящий Бога и ревнующий о Его славе. Поэтому он не изгнал его в гневе, а наоборот, решил оживить и восстановить его. Господь начал с того, что подкрепил его физические силы и навел на него сон, чтобы затем подкрепить его печеной лепешкой и кувшином воды. Потом Господь позволил ему снова заснуть, так как Илия нуждался в этом. Мы не можем называть это потерянным временем, если мы устали от работы и нуждаемся во сне. После второго сна Бог снова накормил своего раба. Подкрепленный таким образом, он мог теперь видеть вещи в другом свете. После того, как муж Божий был ободрен и подкреплен великим врачом, Господь повел его на гору Хариф, где Илия мог побыть совершенно один. Когда тишина успокоила его, Господь начал беседовать с ним. Едва пророк подошел ко входу пещеры, как страшный ураган с такой силой пронесся по расселинам, что разрушил горы. Пророк вовсе не испугался. Он был дитя бури, ревнитель закона. Только кончилось это сотрясение, как разгорелся сильный огонь. И сейчас мы не замечаем, чтобы пророк был хоть сколько-нибудь напуган. Потом стихии умолкли. Нет ничего более страшного, чем глубокая тишина после ужасного волнения. Тогда пророк закрыл лицо свое, вышел, стал у входа в пещеру и прислушался. Веяние тихого ветра пробудило в его душе полное внимание. Оно сделало то, что не мог сделать никто другой, и он был готов слушать, что скажет ему Бог.